Я тренировалась в технике слежки, Танахи нахально улыбнулась в ответ на слова Сунмина. Почему вы нас подслушивали? Разве вы не сказали, что нечего подслушивать? Я просто случайно услышала ваш разговор. Это, вы, видимо, закончили свои дела с Муйон. Танахи перевела взгляд с Муйон Чана на Сунмина и широко ему улыбнулась. И, как я понимаю, вы уже поели. Я тоже. Эх, ночной воздух так прекрасен. Северный ветер был смешан со снегом. Как насчет того, чтобы выпить? У меня как раз есть хороший алкоголь. А, Сунмин как раз вспомнил о бутылке, которую нашел в сокровищнице Хаджу. А, точно. Почему ты только сейчас об этом вспомнил? Не было у меня как-то времени распивать спиртные напитки. Алкоголь ли пьют тогда, когда ни на что нет времени? Ты теперь будешь еще и из-за этого ворчать? Заткнись и выпей немного. И мне оставь. В голове у Сунмина гремел голос Хаджу. Я не собирался пить. Видимо, вы не любитель. Да, я редко пью. Что за бессмысленное возведение стен? Танахи изменилась в лице. И все же, давайте немного выпьем. За знакомство, так сказать, девушка настаивала. Я не люблю заводить друзей с помощью алкоголя. Но я же так прошу. Извините. Сунмин отказал. И Танахи затрясла плечами. «Тогда давайте выпьем хотя бы чаю. Я не хочу пить. Вы, наверное, не знаете, что я хочу вам сказать. Знаю, вы хотите не только подружиться. Тогда почему вы себя так ведете? Я не знаю, зачем я нужен наследнице Тан. Я заинтересована. Во мне, или в моих навыках?» Спросил Сунмин, и Танахи замолчала. Глава 238, Хедер 4. «Оба варианта», — ответила Танахи с усмешкой. «На самом деле, мне просто хочется присвоить вас. Вы мастер трансцендентности, и не принадлежите ни к какой фракции, так что это немного подозрительно. Такие мастера не появляются из ниоткуда. И что? Но подозрение — это одно, а жадность — другое. Поэтому я хочу для начала предложить вам место в семье Тан», — ответила девушка. «Честность, граничащая с наглостью». Сунмин только усмехнулся. «Поэтому не стоит так отталкивать меня. Вы же меня знаете, мое имя довольно известно». Танахи улыбнулась. «Да, я знаю, что ты обоссалась», — хотел сказать Сунмин. «Простите, я все равно не хочу пить», — решил он закончить разговор. «Жаль, могли бы интересно провести время». Танахи была весьма привлекательной девушкой. Сунмин, как ни в чем не бывало, проигнорировал ее, но стоявший рядом Муйон Чан покраснел. Он пытался не смотреть на черные одеяния, обтягивающие фигуристое тело девушки. «Может, когда-нибудь мне выпадет еще шанс, она же так и просит, и ты не воспользуешься этим?» — возмущался Хаджу. «Нет, почему? Из-за Вид Джи Хюн? Разве она сама не говорила, что можно развлекаться с другими женщинами? И, если она так сказала, я должен спать со всеми подряд? Придурок, ты же обычно берешь то, что дают. Что, ци, мою силу, судьбу, все подбираешь?» Сунмин не нашел, что возразить на этот факт, поэтому он просто проигнорировал Хаджу и вошел в гостиницу. «Ветер слишком холодный. Я пойду», — извинился он перед Ахи. «Вы же не импотент», — ухмыльнулась девушка. «Что за бестактность? Мне просто интересно», — ответила она и мельком посмотрела на Муйон Чана. Тот перестал поглядывать на Танахи и сделал вид, будто ничего не произошло. Девушка только рассмеялась. «Жаль, вот был бы Муйон Чан постарше, мы бы повеселились». «Что, что, только не говори, что ты не думал ни о чем таком». «Нет, ну, это в любом случае твое дело», — сказала Танахи и высунула язык. Она громко хмыкнула и развернулась, а Сунмин направился в свою комнату. «Давай выпьем», — пробормотал Хаджу, но парень его вновь проигнорировал. Ему действительно не хотелось пить. Он вспомнил Муйон Деуна, носившего траур. «Что чувствует отец, потерявший дочь?» Сунмин не мог и представить такого. «Думаю, он разочарован. Он вспомнил слова Муйон Чана о том, что тот убьет призрачного копьеносца, как только его увидит». Сунмин не чувствовал опасности, но ощущал некое негодование. Он горько улыбнулся, думая над тем, что ему бы хотелось очистить свое имя, но у него нет доказательств своей невиновности. Если он признается, что это он призрачный копьеносец и что он не убивал Муйон Саджин, никто ему не поверит. Муримы заявили, что это он виновен в ее убийстве. Ученик главы Самарен был несправедливо обвинен, но никто ему не поверит. На следующий день Сунмин вышел из гостиницы, чтобы найти Скарлетт и спросить о предстоящем нападении. Казалось, уже собралось достаточно людей, но никто не предпринимал каких-либо действий. «Как только прибудут наемники, мы тронемся», — как и ожидалось. Гильдия магов и гильдия наемников довольно близки, но когда глава магов попросил помощи у главы наемников, тот отказал. Скарлетт состроила недовольное выражение лица, а Сун Мина словно ударили по лицу, когда речь зашла о наемниках. Их глава это же Даджон, один из всадников Чон Вэ Чона. Я понял, почему он не придет. Север – это территория королевы вампиров Джиниэлы. Чон Вэ Чон долгое время был не в ладах с хищниками, и как бы силен ни был всадник Даджон, он не мог покуситься на север. Он понял, что между Ким Джонхином и Джиниэлой что-то есть. Если даже король меча по сравнению с ней маленький ребенок, то Даджону не стоит и высовываться. Он не придет. Не знаю даже, радоваться ли мне или разочароваться. Если бы глава наемников пришел сюда, то у Сун Мина появился бы шанс убить его. Он ведь уже враг Чон Вэ Чона, и при любой возможности нужно нападать первым. Сейчас Сун Мин имел намного больше сил, чем когда он победил Ком Джона в лесу эльфов. За год он научился многому, что превратило его в монстра. Никто кроме короля копий, Мусина и Вольху не мог убить Сун Мина. Он и сам это понимал, поэтому почувствовал небольшое разочарование. Это, конечно, хорошо, но только для Даджона. Если бы они встретились, то он бы не выжил. Если сам глава не придет, то кто? Есть еще куча наемников, связанных с гильдией магов. Многим разослали повестку, особенно тем, кто находится неподалеку. Ты знаешь об отряде сумасшедших собак? Знаю. В прошлой жизни Сун Мин прекрасно знал, что стоит за этим именем. Он много слышал об этом отряде. Обычно они действовали на севере и охотились не только на людей, но и на нечисть. Кроме того, они принадлежали к высшему ССС рангу и высоко ценились в гильдии наемников. Хотя слухи о них не из приятных, добавил Сун Мин. Да, но тот, кого мы должны поймать, еще хуже. Я слышала, что они те еще психи, но мы противостоим такому же магу. И, думаю, нет ничего плохого в том, чтобы использовать сумасшедших собак в охоте на сумасшедших собак. Сун Мин в какой-то степени был с ней согласен. Несмотря на плохие слухи, Мэддок владел выдающимися среди наемников навыками. На самом деле, наемники не внесут большой вклад, сказала Скарлетт. Они просто умрут вместо нас. Да, Сун Мин кивнул. Как бы силен ни был наемник, по сравнению с муримами или членами семьи Мо Йон, он словно таракан. Конечно, внутри гильдии он может быть популярен, но вне их круга уровни совершенно иные. Даже сам отряд сумасшедших собак прекрасно это знал. Их позвали только за тем, чтобы они умерли и дали возможность магам выполнить свое дело. Но это задание выглядело для них все же привлекательно, поскольку они получат сильную поддержку со стороны магов. Благодаря тому обещанию прийти в резиденцию Мо Йон однажды, данному при их первой встрече, Сун Мин еще несколько раз разделял трапезу с семьей Мо Йон, но теперь Дэ Ун звал его только для легких разговоров во время еды и не пытался завлечь к себе. Он хотел подружиться и оставить о себе хорошее впечатление. Как и Тан На Хи, она каждый день приходила в тот закоулок после ужина, одетая по-разному, и каждый раз лицо Мо Йон Чана горело, но Сун Мин ничего не чувствовал. «Импотент», – пробубнил Хаджу. «Заткнись. Как мужчина может сдержаться?» Хаджу просто не мог сдерживать своих возмущений. Он постоянно просил Сун Мина выпить алкоголь, но парень каждый раз отказывал. Болван. На самом деле, ему тоже было интересно попробовать алкоголь на вкус, но дразнить Хаджу было куда интереснее. Мэддок прибыл в Хедр. Его армия состояла из сотни человек. Сун Мин вышел наружу, чтобы посмотреть на знаменитого Мэддока. Генерала армии звали Доберман. Это, конечно, не его настоящее имя, но он и правда был похож на добермана. Высокий черный мужчина с острым, пронзительным взглядом. Наемник уровня ССС, мастер трансцендентности, но для Сун Мина он был пустым местом. Позади добермана стояли наемники, также носившие собачьи имена. И как в случае с их главой, это были не просто клички. Парень с прозвищем Бульдог действительно выглядел как бульдог, а Хаски был похож на Хаски. Ну и Хаос, заключил Хаджу, и Сун Мин был с ним согласен. Доберман, Бульдог и Хаски вошли в гостиницу гильдии магов. Как только сумасшедшие собаки прибыли, муримы, Мо Йон и церковь отправили своих представителей в гостиницу гильдии магов, чтобы обсудить план нападения. Скарлетт сказала, что Сун Мин может пойти вместе с ней, но он отказался, так как не видел в этом необходимости. До вечера собрание завершилось. Сун Мин нашел Скарлетт в толпе и подошел к ней. Что решили? Через 3 дня начнем. Сумасшедшие собаки попросили дать им время на подготовку. Ну, раз Ким Джон Хён еще не сбежал, хотя, «Лучше бы он сбежал», — проворчала Скарлетт. «В любом случае, через 3 дня мы отправимся к нему. Он не идиот, и тоже готовится к нападению, а мы готовы схватить его и убить». «Не зря столько людей прибыло в город», — сказала Скарлетт, но она не выглядела уверенной. «Это не опасно, и все в порядке, но, знаешь, я все равно как-то странно себя чувствую. У меня плохое предчувствие. Ничего страшного не произойдет», — Сун Мин успокоил заволновавшуюся Скарлетт. «Я и пришел сюда, чтобы с тобой ничего не случилось. Не знаю насчет остальных, но ты в безопасности». «Легче как-то не стало», — девушка откинула назад красные волосы и засмеялась. «И все же я поверю тебе, но этого не должно случиться. Но если будет опасно, если ты окажешься в опасности из-за меня, не говори так», — Сун Мин прервал ее. «Слова материальны». Скарлетт, услышав его, вновь рассмеялась. Глава 239, Хедер В. «Заставили же вы меня ждать». Отряд захвата покинул Хедер. Услышав эти слухи, Ким Джон Хён довольно улыбнулся. С тех пор, как он обосновался в лесу, прошло около месяца, и наконец-то отряд тронулся. «Действуют они, конечно, слишком осмотрительно. Они так высоко меня оценивают, или дело в гримуаре, что находился у него». Ким Джон Хён широко улыбнулся и посмотрел на свиток. В кромешной тьме он был единственным источником света. Ким Джон Хён тепло посмотрел на свиток, а затем опустил взгляд. В огромной яме находились 5000 сердец. Прошло уже столько времени, но они все еще оставались свежими. Ритуал еще не начался. Как только отряд войдет в лес, тогда и начнется обряд гримуара. Вероятность победы мала, но Ким Джон Хён надеялся на лучшее. Он уже проанализировал все варианты, даже те, в которых его постигнет неудача. Но после этого можно будет начать обряд заново. Ким Джон Хёну нечего терять. Место главы Черной башни, репутацию, для него это ничего не значило. Это займет около 4 дней. Он уже готов, но все же он решил проверить все оборудование еще раз. Они столько готовились, чтобы схватить его, что он ощущал необходимость приготовить достойный ответ. В темноте прозвучал звериный вой. Мастеров семьи Мойон было около 50, муримов – 70. Армия магов насчитывала 60 человек, плюс главы красной, зеленой, белой и золотой башен. Сотня сумасшедших собак, плюс около 200 священников. 500 человек шли за Ким Джон Хёном. Сун Мин ехал на лошади возле Скарлетт. Дорога из Хедера до леса занимала ровно 4 дня. Это долго. Они вышли из Хедера только через неделю после того, как Сун Мин прибыл. Им пришлось сильно задержаться, но Сун Мин не выражал недовольства. Сейчас его беспокоила лишь Скарлетт. Она ехала рядом с недовольным лицом. Ей не нравилась сама идея нападения. Она пошла на это из-за главы Зеленой башни. От муримов в этом нападении участвовал отряд Белой чистоты, находившийся под руководством Чвигаля. Он мысленно послал сигнал Танахи. «Ну так что? Что ты узнала?» Та же только поморщилась и мельком посмотрела на Чвигаля. «Не спрашивай, если знаешь ответ». Я отбросила любую гордость и действовала нагло, а он даже глазом не повел. «То есть, ничего ты не узнала? Это же не моя вина, я сделала все, что могла». «Это странно. Если его вкусы не специфичны, то он должен был поддаться на мое искушение». Танахи присуще сильное чувство гордости, поэтому она не могла понять, почему Сун Мин не отвечает ей взаимностью. «Может, он все же гей? Почему ты у меня об этом спрашиваешь? Я не просила тебя отвечать, я просто разговаривала сама с собой. Так что ты узнал, Чвигуль?» «Я ничего не узнал», — резко ответил мужчина. Танахи просто замолчала и посмотрела на него. «Но мое ничего побольше твоего будет. Что за бред ты несешь, Ли Мин Чоль?» Чвигуль назвал придуманное имя Сун Мина. 27 лет. Слухов нет, откуда родом тоже неизвестно. Владеет ци на уровне выше среднего, стал мастером трансцендентности. Больше ничего не знаю. Чвигуль сжал свою ладонь, вспомнив их рукопожатие. Он использует ци не голыми руками. Определенно у него есть оружие. Угу, а еще он легко узнал мою технику слежки, добавила Танахи. Не могу понять, как мастер такого уровня совсем неизвестен. Я постарался собрать все, что известно о Ли Мин Чоле, но информации нет. Но известно, что он пришел в Хедер с севера. Еще севернее, определенного местоположения мне узнать не удалось. Но я предполагаю, что это Травия, сказал Чвигуль и нахмурился. Открытые земли владели информацией обо всех краях Ири, но только не о севере, а особенно о Травия, где правила королева вампиров. Слишком много бродяг там полегло. Люди выживали даже на территории нечисти на юге, но не на севере. Там каждую ночь вампиры нападали на бездомных, а воры и преступники легко наживлялись на них. После того, как открытые земли осознали это, Травия вышла из поля их осмотра. Разве это не странно? Мастер трансцендентности, о котором нет слухов, пришел из Травия и присоединился к нападению на темного мага Ким Джон Хёна. Это не доказано, но предположительно он вторгся на территорию королевы, а она ничего не предприняла. Ты хочешь сказать, что Ли Мин Чоль может быть предателем? Я думаю, есть вероятность, что он пришел помочь Ким Джон Хёну. Тогда стоит его убить прямо сейчас. Разве я не сказал, что я не уверен? Нельзя убивать кого-то только из-за маленькой вероятности чего-то. Но все равно мы не можем его просто так оставить. Чвиголь, у тебя есть еще те, кто знают о твоих догадках. Я никому не говорил о том, в чем не уверен. Нужно рассказать другим. Вдруг он был послан королевой вампиров. Девушка просверлила Чвиголя взглядом, и тот задумался. Танахи была права. Нужно исключить такую возможность. Однако он не хотел торопиться. Ли Мин Чоль друг главы Красной Башни. Может, она тоже с ними заодно? Не знаю, но, думаю, это не исключено. А церковь? Спросила Танахи, сверкнув взглядом. Голова у нее на плечах была не для красоты. Самый быстрый способ понять, связаны ли они с королевой вампиров, это воспользоваться помощью церкви. А к ним на помощь как раз пришли священники. Я схожу к ним. Танахи спешила. После того, как она чуть не умерла в лесу, она стала больше беспокоиться о своей безопасности. Чвиголь наблюдал, как девушка направляется к церкви. Он не был уверен и просто говорил, что есть такая возможность, но этого оказалось достаточно. Пусть все будет по желанию Танахи. После того, как она нашла священника, она рассказала все, что слышала от Чвиголя. Разница заключалась в том, что ей-то сказали есть возможность, а Танахи поверила в это и выдала за факт. Священник не отрицал правдивость ее слов. Главный из них лично подъехал к Сунмину на лошади. «Что за?» – пробормотал Хаджу, увидев это. Парень удивленно посмотрел на двоих наездников. Скарлетт заговорила. «Что происходит?» «Я хочу кое-что проверить», – ответил священник. Отряд остановился, и Скарлетт, сквозь зубы, еще раз спросила. «Что же вы хотите проверить?» «Есть информация, что его могла послать королева вампиров». Танахи позаботилась о том, чтобы ее имя не засветилось. Скарлетт была поражена, и на ее лице читалось недоумение. «Что за чушь? Вы говорите, что ли? Мин Чоль может быть вампиром? Мы не могли проигнорировать эту информацию», — ответил глава церкви и посмотрел на Сунмина. «Ему не обязательно быть вампиром, чтобы служить их королеве. У нее довольно-таки много рычагов влияния, способных сломить даже выдающегося воина. Хватит нести чушь. Если это действительно ложное обвинение, то проверка ничего не изменит, и мы принесем извинения», — произнес глава церкви. Сунмин молчал, слушая священника, а затем заговорил. «Какие есть доказательства? О вас никто не знает, но дело, конечно же, не в этом. Проблема в том, что вы пришли из Травия». Сунмин нахмурился. «Я не служу королеве вампиров. Любой бы стал это отрицать. Черт, как же он меня раздражает», — пробормотал Хаджу. Глава церкви ожидал реакции Сунмина. Тот медленно кивнул. «Как вы собираетесь проверять меня? Я проведу один магический процесс. Действуйте». Он не мог отказать, поэтому Сунмин кивнул и согласился. После этого главный апостол вышел вперед, подняв руки, в которых тлел белый свет. «Ты попадешься», — сказал Хаджу. «Это рассеивание, заклинание, что разрушает любую магию. Твоя новая личность – это магическая маска, а после применения рассеивания все увидят твое лицо». «Да». Сунмин и так знал, что рано или поздно его рассекретит. Он мельком посмотрел на Скарлетт. Ее зрачки дрожали. Она хорошо знала, что это за заклинание. «Ничего не поделаешь», — тихо сказал парень. В этот момент апостол применил заклинание. Сунмин быстро задвигался. Он обошел Скарлетт и ударил ее в шею. А, она не могла и представить, что Сунмин ее атакует. Он подхватил ее и приложил оружие к шее. От неожиданной атаки священник изменился в лице. Действия Сунмина доказывали, что он приспешник королевы вампиров. «Так я и знал». «Нет», — равнодушно ответил Сунмин и снял маску с лица. «Ха». Танахи первая узнала его. «Призрачный копьеносец». Мо Йон Дэун исказился от злости. Глава 240, Хедер 6. Никто его не останавливал. Мо Йон Дэун быстро взмыл в воздух и пролетел в сторону Сунмина. Тот, не опуская Скарлетт, раскрыл ци. Меч белого журавля и сила призрачного копьеносца столкнулись. Мо Йон Дэун понял, что с воздуха ему не удастся атаковать, поэтому он спустился на землю. Сун Мин не считал его опасным противником, но из-за того, что в его руках находилась Скарлетт, он отошел на несколько шагов назад. «Призрачный копьеносец!» — закричал Мо Йон Дэун. До недавнего времени он проявлял дружелюбие по отношению к нему, но только потому, что не знал его настоящее лицо. Сун Мин был врагом, убийцей его дочери, и теперь лицо мужчины выражало уже совсем другие эмоции. «Не действуйте опрометчиво», — предупредил Сун Мин. Все главы башен и маги были поражены. На самом деле, у гильдии магов не было причин воевать с ним. Глава Золотой Башни Ллойд был удивлен сильнее всех. Он однажды был спасен Сун Мином и поклялся выполнить одну его просьбу. К тому же, он знал его учителя, Энвируса. Боже мой, Чви Голь тоже был в шоке. Он подозревал Сун Мина и подначил Тан Ахи натравить на него церковь. Но он и представить не мог, что таинственный незнакомец окажется призрачным копьеносцем. Муримы, придя в себя, тоже начали действовать. У них была на то причина, ведь Юхо Джон умер от рук Сун Мина. Маги же, священники и наемники не видели смысла атаковать его. Уже по всей Ири разнеслись слухи о том, что призрачный копьеносец Сун Мин стал учеником главы Самарён, Ян Ильчоля. И то, что он пришел сюда совершенно один, это шанс, который нельзя упускать. Призрачный копьеносец. Чви Голь вышел вперед, так как именно он стоял во главе Белой армии. Не думал, что встречу тебя здесь. Что тебя привело? Если я скажу вам честно, вы мне поверите? Спросил Сун Мин и ухмыльнулся. Чви Голь не ответил, а Тан Ахи побледнела и отошла на несколько шагов назад. От воспоминания о лесе замешательства ее ноги задрожали. Там она своими глазами видела всю мощь Сун Мина, и сейчас он стал еще сильнее. Он вроде пришел один, произнес Чви Голь, мельком смотря на Мо Йон Дэуна. Для начала успокойтесь. Чви Голь послал телепатическое послание, напоминая, что в руках у Сун Мина находится глава Красной Башни. Щеки Мо Йон Дэуна залились краской, и казалось, что он вот-вот лопнет от злости. «Откуда у тебя такая самоуверенность?» «Нет, как ты вообще сюда пришел?» «Из Самарён в Хедер идти как минимум несколько месяцев. Я не должен объясняться, а самоуверенность?» Сун Мин осмотрелся. «Я пришел один, потому что я был уверен, что смогу легко выбраться, если что-то пойдет не так. Ах ты!» — закричал Мо Йон Дэун на ответ Сун Мина. Чви Голь решил успокоить его. «Если ты так уверен, то зачем схватил Скарлетт? Ну, так уж и быть, я отпущу ее». Сун Мин посмотрел на Ллойда. Их взгляды встретились, и маг вздрогнул. Тело Скарлетт подлетело к нему. «Вы сказали, что выполните мою просьбу», — послал Сун Мин телепатический сигнал. Ллойд изменился в лице. «Сделайте так, чтобы Скарлетт не пострадала. Нет смысла отвечать». Ллойд поклялся помочь, и с этого момента он должен следить, чтобы Скарлетт всегда была в безопасности. Маг вытянул руки и схватил Скарлетт. Как только Сун Мин оказался с пустыми руками, сдерживавшийся до этого Мо Йон Дэун ударил по земле. Разумеется, он пользовался мечом. Белый журавль куда искуснее владел мечом, чем глава семьи Намгун, но все равно он не мог навредить Сун Мину. Тот даже не доставал копье и просто взмахнул рукой, оттеснив меч Мо Йон Дэуна. «Ты убил мою дочь». Казалось, что его запястья вот-вот сломаются, но он не останавливался. Несмотря на полный рот крови, Мо Йон Дэун продолжал атаковать. Лицо Сун Мина же выражало лишь печаль. Меч целился в голову парня, но тот раскрыл черный гром и скрылся с виду. Мо Йон Дэу растерялся и начал озираться по сторонам. Он не думал об окружающих его людях и атаковал воздух. «Успокойтесь». Парень появился позади него. Туман окрасился в фиолетовый цвет, и Сун Мин сдержал меч Мо Йон Дэуна. «Заткнись, я не убивал Мо Йон Саджин». Сун Мин послал ему сигнал. Тот, естественно, его не слушал. Наоборот, он не переставая атаковал с удвоенной силой. Горькая правда заключалась в том, что для Сун Мина его старания ничего не значили. «Вы не слушаете меня». Сун Мин поднял обе руки. Энергия из тумана окутала их. Ему не нужно использовать копье. Меч Мо Йон Дэуна застрял в руках парня. Как только меч столкнулся с его ладонями, он сломался. Сун Мин сделал шаг вперед и коснулся рукой его груди. Мо Йон Дэун отлетел назад. Он пытался атаковать убийцу своей дочери, но разница в навыках была слишком большая. Мо Йон Дэун не смог больше встать, и тогда к нему подбежали Чви Голь и другие муримы. Белый журавль был одним из сильнейших воинов среди них, но Сун Мин слишком легко разделался с ним. «Отец!» — закричал Мо Йон Чан и бросился расталкивать стоящих впереди муримов. Они поняли, что шанса на успех нет, но не отступили. Сун Мин топнул ногой, и земля задрожала. Вместе с этим он высвободил давление дракона. Солдаты потеряли равновесие и сели на землю. Это невозможно. Что он? Чви Голь отошел на несколько шагов назад и побледнел. С момента их первой встречи прошло много времени, но прогресс был просто невероятным. Только своим существованием он давил на окружающих, и было сложно поверить, что Сун Мин действительно человек. Я не убил его, Сун Мин послал сигнал Мо Ён Чану. На этом все. Он собирался уйти. Твой отец не слушал меня, поэтому я говорю тебе. Я не убивал твою сестру, как и Че Галь Тэрёна. Что за? Ты можешь мне не верить, но запомни. Я могу убить вас всех, но я этого не сделал. Ты понимаешь, что это значит? Сун Мин посмотрел на лежавшего Мо Ён Дэуна. Я помиловал вас, сказал парень и оттолкнулся от земли. Чви Голь что-то кричал, но гильдия магов не реагировала. Они не собирались сражаться с Сун Мином перед предстоящим нападением на Ким Джон Хёна. «Ты так просто уйдешь?» – поинтересовался Хаджу. «Нет, для вида я уйду, но потом последую за отрядом», – ответил парень. «Ты слишком сильно заботишься о красноволосой. Я пришел сюда убедиться, что она в безопасности». Хаджу засмеялся. «Ну, вы тесно связаны. Гильдия магов меня не атаковала. Они не хотят сражаться со мной. Я попросил Ллойда, он позаботится о ней вместо меня. Он заранее предупредил Скарлетт о том, что если его раскроют, то и она окажется под подозрением. И тогда нужно что-то сделать. Придурок, зачем так сильно бить?» Скарлетт не забыла слова Сун Мина. Она пришла в себя и увидела сидящих возле нее глав башен, Мо Ён Дэуна и Чви Галя. «Видимо, он сбежал, ты ведьма!» – закричал Мо Ён Дэун. Скарлетт поморщилась. «Это что-то новенькое», – пробормотала она и начала рассказывать о своих отношениях с Сун Мином, о том, что они познакомились на горе Муши и что он сам пришел на помощь. Закончив рассказ, она с издевкой посмотрела на Мо Ён Дэуна. «Есть еще вопросы?» «А», – Мо Ён Дэун замолчал, и вместо него заговорил глава Зеленой Башни. «Почему ты не рассказал об этом? Он пришел ради меня, несмотря на то, что это может быть опасно. Я должна была сдать его вам, ты не думаешь, что твои слова и действия противоречат друг другу? Нет, он сбежал, и я осталась. Теперь разве мне не нужно заботиться о своей жизни? Почему ты не сбежала вместе с ним?» — спросил Чви Голь. Скарлетт посмотрела на главу Зеленой Башни. «Я должна участвовать в нападении. Я бы предпочла проводить исследования в башне, но у меня нет выбора. Сун Мин тоже это знал, вот и оставил меня. А-а, вот как? Если бы ты сбежала, то умерла из-за нарушения клятвы. Да-да, заткнитесь». Глава Зеленой Башни рассмеялся от грубости Скарлетт. Один из священников вышел вперед и произнес: «Даже если Ли Мин Чоль – это призрачный копьеносец, это не доказывает, что он не заодно с королевой вампиров». «И что?» – Скарлетт просверлила его взглядом. Тот продолжил: «Глава Красной Башни, вы тоже помогаете королеве вампиров? Ой, прошу, давайте без лишних подозрений. Но такая вероятность есть. Да, вы что, хотите устроить допрос, если понадобится? И пытки будут, если понадобится». Священник не отступал, но тут послышался смех Ллойда. «Хватит, что, не давите на нее? Почему вы ее защищаете?» — удивленно спросил тот. Ллойд вспомнил просьбу Сун Мина и тяжело вздохнул. Глава 241. Ритуалы. Ллойду ничего не оставалось, кроме как рассказать о своих отношениях с Сун Мином. После того, как он закончил рассказ, все были в шоке. «Если Скарлетт будут угрожать, то Ллойд не выполнит просьбу Сун Мина, а затем умрет, потому что поклялся на мане. Все пошло не так», — пробормотал глава Зеленой Башни. «На кону стояла жизнь главы Золотой Башни. Они не могли нанести вред Скарлетт только из-за него. Что будете делать, ХМ?» Священник нахмурился, понимая, что в этой ситуации ничего не поделать. Он грозно посмотрел на Скарлетт и отвернулся. Та лишь усмехнулась. «Может быть, призрачный копьеносец снова появится?» «Безусловно, это даже не обсуждается. Он пришел сюда ради главы Красной Башни, зная, что здесь находится Мурима и семья Мо Ён. Его рассекретили, и он сбежал, но он точно появится снова». «Да». Чви Голь телепатически разговаривал с Мо Ён Дэуном. Тот нахмурился, потирая грудь. Сун Мин мог убить его, но не сделал этого. Дэун и сам это хорошо понимал. Призрачный копьеносец преодолел границу превосходства. «Превосходство? Да, в ином случае он не победил бы так легко», — холодно произнес Мо Ён Дэун. Он не хотел этого признавать, но выбора не оставалось. Сун Мин действовал, полагаясь только на себя. Это под силу лишь мастеру превосходства. Достиг ли он одного уровня с черным драконом или комсоном? Чви Голь погрузился в размышления. Ему не нравился Сун Мин, но на самом деле они не были врагами. Причина была в ревности. Чви Голь прикрыл глаза, потирая щеку. Они не ожидали появления призрачного копьеносца, поэтому им не хватило сил. Хоть они и собрали армию для убийства темного мага, этого недостаточно для мастера превосходства. Зато узнали правду. Чви Голь мельком посмотрел на Скарлетт. Их отношения играли им на руку. Если Скарлетт пошлет сигнал помощи через браслет, то призрачному копьеносцу придется появиться. И вспышка. Чви Голь вспомнил Пексова. После того, как она покинула Мурим, он продолжал ее искать, но у него не было ни единой зацепки. Если схватить Скарлетт, то можно выйти на них обоих. Отодвинув личное желание увидеть Пексова на второй план, возможность призвать призрачного копьеносца – это большое достижение. Чви Голь достал хрустальный шар из кармана. Это был артефакт, с помощью которого можно связаться с открытыми землями. Он передал всю необходимую информацию своей фракции. Завтра Сун Мин должен появиться. Он точно покажется при нападении. Чви Голь посмотрел на Мо Ён Дэуна. В этот раз призрачный копьеносец пощадил их, но нет доказательств, что он сделает это опять. Чви Голь подумал о том, что если ситуация усложнится, то нужно будет уходить. Мо Ён Чан все размышлял о последних словах Сун Мина, что он не убивал его сестру. Конечно, он ему не поверил, но слова о том, что он всех их пощадил, были правдой. Почему он сделал это? У него было предостаточно шансов. Почему? Мо Ён Чан, размышляя над этим, вспомнил лицо Сун Мина, когда он приглашал его на ужин. Причины не важны для Мо Ён Чана. Важно лишь то, что он убийца его сестры. Глава Мурима Черный Дракон потер подбородок, слушая полученную информацию. В последнее время у него появилось много дел. Он должен был позаботиться о том, чтобы закончить правительство Мусинов Чон Вэ Чон, но потом бесследно пропавший глава Самарён внезапно объявился в Харасе, а теперь и призрачный копьеносец. Он получал информацию о Сун Мине через Чон Вэ Чон. На самом деле, у них было несколько возможностей убить его, но Чон Вэ Чон не выносили смертного приговора. Просто наблюдайте, каждый раз один и тот же приказ. Но когда правление Мусина закончится, положение Сун Мина изменится. Не стоит посылать отряд из Мурима. Лучше предоставить призрачного копьеносца королю копий. Если король копий появится, это станет проблемой, ответила медиум через шар для связи, и черный дракон засмеялся. Он стал главой Мурима, но это только должность. В конце концов у него не было права голоса, все было под контролем Чон Вэ Чона. Что сказал король копий? Он находится недалеко от севера. Король копий заинтересован в призрачном копьеносце, поэтому я передала ему информацию о нем. Тогда можно передать это дело полностью под его контроль. Я думаю, что вам нужно послать еще и отряд из Мурима. Белой армии будет недостаточно, это решать вам. Разве их глава не Чви Голь из открытых земель? Он не вызывает доверия, как и все, кто хоть немного пользуется головой. К тому же, силы белой армии недостаточно, чтобы поймать мастера превосходства. Тогда что? Нужно отправить отряд убийц. Но если мы убьем призрачного копьеносца, то глава Самарён просто так это не оставит. Но нельзя же оставлять все как есть только из-за этого. Мусин занят маленьким дьяволом. Кто сможет выйти против главы Самарён? Мусин скоро вернется. И на случай, если глава Самарён начнет действовать, Мусин хотел вас попросить. Черный дракон засмеялся, даже не дослушав ее. Что он хочет, чтобы я сражался с этим монстром? Я не уверен, что смогу. Мусин так сказал. Это слишком, тихо пробормотал черный дракон. Что делать с главой Красной Башни? Продолжила медиум. Можно ее оставить на всякий случай, сказал черный дракон и опустил шар. Если король копий выйдет на арену, у призрачного копьеносца нет шансов. Хоть он и достиг превосходства, король копий Вольху, особенный мастер. Черный дракон, смотря в окно, вспомнил Сун Мин, призрачный копьеносец. Он принес ему много проблем, но черному дракону не было жаль. Просто так вышло. И в этот раз это судьба, подумал Ким Джон Хён и улыбнулся. Странно, но он часто встречался с Сун Мином. Каждая встреча была случайной, но Ким Джон Хён считал это судьбой. Прошлая жизнь, которую ты помнишь, закончилась. Как жаль. Теперь я хочу, чтобы ты сравнил меня из твоей прошлой жизни со мной настоящим. Он подумал о том, насколько сильно они могут отличаться и отличаются ли вообще. В прошлой жизни Ким Джон Хён тоже победил Арбиса и забрал его силы, а еще он и тогда готовился к обряду. Это заставило мага странно себя почувствовать. Может, потому что он хотел отличаться от своей прошлой жизни. Ничего не поделать, я это я, и это правда. Ким Джон Хён с нетерпением ждал прибытия армии. 2 дня. Через 2 дня этот лес наполнится людьми. Да, 2 дня. Сун Мин на определенном расстоянии следовал за отрядом ради безопасности Скарлетт. Может, они даже знали об этом. Они не смогут сделать с ней что-то. То, что Ллойд участвовал в нападении, было большой удачей для Сун Мина. Он чувствовал вину перед магом, но жизнь Скарлетт дороже. Однако, когда нападение на Ким Джон Хёна закончится, Ллойд потеряет свою ценность, как и перестанет действовать клятва Скарлетт с главой Зеленой Башни. Тогда Мурима и Мойон точно захватит ее, чтобы выйти на Сун Мина. Нужно будет их опередить. Как только они окажутся в лесу и начнется нападение, им будет тяжело отреагировать еще и на появление Сун Мина. Но как только атака закончится, будет уже поздно, поэтому нужно заняться этим в самом начале. Да, тогда не проще будет убить этого старика из Зеленой Башни, пробормотал Хаджу. В таком случае обещание потеряет силу. Зачем нужно идти и ждать аж до дня нападения? Гильдия магов мне не враги, ответил ему Сун Мин. Но если я убью главу башни, то все поменяется. Лучше думать о будущем. Не хочешь заводить лишних врагов? В лесу эльфов у меня просто не было выбора, но здесь другая ситуация, ответил Сун Мин и открыл вяленую говядину. И что красноволосая будет делать дальше? Не знаю. В этом и проблема. Из-за меня Скарлетт больше не сможет быть главой Красной Башни. Будет ли гильдия магов ее защищать? Это вряд ли. У них с Муримами хорошие отношения, и каким бы выдающимся магом ни была Скарлетт, она не стоит того, чтобы их портить. У меня нет выбора. Он собирается выслушать мнение Скарлетт, но для начала Сун Мин решил взять ее с собой в Самарён. Глава 242, Ритуал 2. Ким Джон Хён оставался в безымянном лесу уже около месяца, и ему пришлось дать название. Он получил имя «Лес короля магов» из-за прозвища Ким Джон Хёна «Северный король магов». Холодный климат превратил лес в нечто, не похожее на привычные густые чащи. Деревья без единого листа выглядели словно когти, извивающиеся стволы напоминали иглы, а ветер, свистящий в ушах, звучал как вой призрака. Снег плотно покрывал весь лес, окрасив его в белый цвет. Из-за обещания Ллойда Скарлетт не допрашивали, но это пока что. Она не дура и понимала, что ее свобода не будет длиться вечно. После того, как закончится нападение, за мной придут. Либо церковь, либо Муримы. Гильдии магов она тоже не верила. Если церковь и Муримы начнут действовать, маги не будут им мешать. Я не смогу больше быть главой башни, что ж, ничего не поделать. Девушка тяжело вздохнула, но она не винила Сун Мина и не собиралась. Единственное, что она могла ему предъявить, претензию, что он слишком сильно ударил ее. Проблема заключалась в том, что она не знала, чем бы ей заняться после этого. Что-нибудь да придумаю. Скарлетт немного знала о Самарён, но ей были известны размеры этой организации. Если Сун Мин стал преемником Яна Ильчона, то это может ей гарантировать хотя бы место там. У нее не было особого желания продолжать править башней. Это было ее целью с тех пор, как она покинула гору Муши, но как только она достигла ее, девушка разочаровалась. Она думала, что сможет постичь высшую магию, но это оказалось не так. Даже став главой башни, Скарлетт не имела доступ ко всем магическим свиткам. Реальность была слишком далека от ожиданий, и девушка разочаровалась. «Я могу проводить свои исследования где угодно», поэтому она не держалась за место в башне. Но сейчас не время, чтобы думать об этом. Для начала нужно выжить. «Идите впереди», попросил Ллойд Добермана. Это был скорее приказ, и солдат прекрасно знал это, но не сопротивлялся. Он улыбнулся, сверкнув клыками. Ши Цу и Хаски последовали за ним. Главные герои этой битвы – не отряд сумасшедших собак, они нужны, чтобы потянуть время. Их участь – умереть первыми, чтобы маги узнали о ловушках в лесу. Доберман это понимал. Впрочем, это не совсем гиблое дело. Может, их число и уменьшится, но сильные воины выживут, а те, кто ниже ранга В, точно погибнут. Это не важно, желающих вступить в отряд хоть отбавляй. Кроме того, после этого они смогут выстроить деловые отношения с гильдией магов, что принесет больше прибыли. Доберман отдал приказ Ши Цу и Хаски, и отряд выдвинулся. Бездарные наемники составляли большую часть отряда, и они тряслись от страха перед Ким Джон Хёном. Неизвестно, чем закончится нападение. Либо убийством Ким Джон Хёна, либо его побегом. А может, мы проиграем и это нам придется бежать. Но, как бы то ни было, нужно захватить Скарлетт. Глава Мурима лично вынес этот приказ. Им даже не нужно было договариваться с гильдией магов. Чви Голь улыбнулся. Получится ли все так, как было задумано? Призрачный копьеносец будет защищать главу Красной Башни, а это значит, что при ее задержании придется столкнуться лично с ним. Отряд убийц уже выдвинулся из Мурима. Но смогут ли они противостоять призрачному копьеносцу? Чви Голь не особо в это верил, но решил, что не стоит себя накручивать. Глава Мурима четко дал понять, что не нужно волноваться, хотя причину он так и не понял. «Входим», — заговорил Ллойд, когда закончились приготовления. Сейчас только перевалило за полдень. Чви Голь погрузился в размышления. Никто не знает, что ожидает их в лесу. Знает ли Пексова об этой ситуации? Отряд начал входить в лес, и Сун Мин тоже приготовился. Нужно последовать за ними. Он хотел защитить Скарлетт, из-за чего даже подумывал пойти первым и встретиться с Ким Джон Хёном. Но решил, что это все же будет лишним. Он только собрался идти, как вдруг Хаджу послал короткий сигнал. Но он больше ничего не добавил, значит, можно идти. Впрочем, Сун Мин тоже ощущал это. Чувство, которое не посещало его уже давно, ведь в последнее время ему никто не мог противостоять, кроме главы Самарён. Сун Мин вздрогнул. Кто-то следил за ним, но никого не было видно. Парень схватил копье за спиной. «Ха-ха, хорошо». Послышался насмешливый голос откуда-то издалека, который затем резко приблизился. Из леса шел высокий мужчина. Его длинные черные волосы были собраны на затылке, а за спиной красовалось вычурное копье. Сун Мин сразу почувствовал присутствие его силы. «Чон Вэ Чон», — подумал парень. «Король копий? Ха-ха-ха». Мужчина рассмеялся. Он выглядел как человек слегка за 30, но огромные глаза горели, словно у ребенка. Король копий не атаковал, а лишь стряхивал рукой снег с одежды. «А ты сообразительный, только король копий пользуется копьем». Король копий ухмыльнулся. Он пришел сюда по приказу Чон Вэ Чона, но теперь Сун Мин вызывал у него личный интерес. Он состоял в Чон Вэ Чоне, но его особо не волновала их цель. Король копий стал их членом, потому что там есть Мусин, и можно было легко посоревноваться с другими мастерами превосходства. «Хоть мы и встретились при таких обстоятельствах, я рад нашей встрече. Поверь, я говорю искренне», — с улыбкой произнес он. Сун Мин почувствовал небольшую угрозу. Он понял, что ему следует остерегаться Мусина и короля копий. Как бы силен он ни стал, при встрече с ними Сун Мина ждет только смерть. «Ты пришел убить меня, что?» Услышав вопрос Сун Мина, король копий наклонил голову. «Я убил Ком Джона и Квон Джона. Я спрашиваю, ты пришел убить меня? Мне нет дела до смерти этих придурков, короля копий». Казалось, задел этот вопрос. Они посвятили жизнь войне, и это очевидно, что они умерли от рук другого мастера в бою. Они погибли, только потому что не были достаточно хороши, и не более. «Почему ты думаешь, что именно это стало причиной моего прибытия?» Сун Мин замолчал, а король копий снова рассмеялся. «Да, конечно, я слышал о тебе от Мусина, и он сказал мне встретиться с тобой как-нибудь. Но он не говорил мне тебя убивать. Он сказал делать, как я посчитаю нужным», — сказал он и мельком посмотрел на копье. «Делать, как я посчитаю нужным, да но ты умрешь в этом бою, если твое копье будет слабее моего». Ситуация была не из лучших. Сун Мин подумал, что их встреча не случайна, король копий явно искал его, но ему не казалось, что он сделал это специально именно сейчас, в тот момент, когда отряд готовился к поединку с Ким Джон Хёном. Сун Мин нахмурился, он не был уверен в том, что сможет выйти невредимым из этого поединка. Он внимательно посмотрел на мужчину и на его острое копье. Разумеется, он силен, ему не сравнится с Ком Джоном или Квон Джоном. Хоть он и не такой мастер, как глава Самарён, но все же сильнее Сун Мина. Если идти в этот бой, то нужно поставить на кон свою жизнь. Он не был уверен, что даже при таком раскладе будет способен победить короля копий. «Но есть только один способ узнать, что такое», — произнес мужчина, чтобы побудить Сун Мина к действиям, и обхватил копье двумя руками. «Ты, видимо, уверен, что сможешь выдержать мое копье?» «Я не хочу сражаться сейчас», — быстро ответил Сун Мин. Учитывая, что король копий еще не напал, парень понял, что тот не испытывает к нему неприязни. «Почему? Я должен идти в лес. Тогда можешь победить меня и идти», — нахмурился мужчина. «Я шел сюда без отдыха, чтобы сразиться с тобой. Тогда ты не в лучшей физической форме. Да, это твой единственный шанс сразить меня. Нет, Сун Мин медленно покачал головой. Через разговор с королем копий Сун Мин немного понял его характер. Хоть мы и враги, я уважаю твое копье. Чите, я не хочу прослыть трусом, сражаясь с тобой, когда ты не в самом лучшем состоянии. Да, я могу проиграть, но я хочу уверенно сражаться с тобой, когда ты придешь в норму, сказал Сун Мин, и король копий улыбнулся. После слов Сун Мина он будто что-то понял и согласно кивнул. Ладно, сдвинем сражение до следующего раза. Я сейчас не в идеальном состоянии, поэтому могу сделать ошибку. Дам тебе возможность сначала сосредоточиться на своих делах. Хорошо, какой простой, засмеялся Хаджу. Глава 243, ритуал 3. Хотя король копии решил перенести сражение, кажется, он сильно сожалел об этом. Сун Мину было на него все равно, в то время как король копий явно испытывал к нему интерес и проделал весь этот путь специально для встречи с ним. Ему все равно на Чон Вэ Чон и Мусина, ему просто было любопытно сразиться с тем, кому проиграл Ком Джон. Поэтому в голове у короля копий появился конфликт. Он пришел сюда не по просьбе Чон Вэ Чона или Мусина, но в итоге они договорились перенести поединок, и это его сильно расстраивало. Сун Мин же его проигнорировал и направился в сторону леса, как вдруг король копий все же преградил ему путь и произнес: «Стоп, разве мы не решили сразиться позднее?» Парень ощутил беспокойство, у него не было времени на то, чтобы сражаться с ним сейчас. Нападающий отряд уже вошел в лес, и Сун Мин не знал, что может случиться дальше, но одно он понимал: если сейчас что-то произойдет, то он будет жалеть об этом всю оставшуюся жизнь. «Знаю, но сейчас не та ситуация, чтобы сражаться». Король копий понимал, что у них еще будут возможности встретиться, но все же он ощущал некую неопределенность. Тем не менее, он понимал, в какой ситуации находится Сун Мин. Подумав еще немного, король копий посмотрел в сторону леса. В итоге он вздохнул и принял решение. «Иди, в следующий раз, когда мы оба будем в хорошей форме, я найду тебя». Вместо того, чтобы ответить, Сун Мин кивнул. Это была их первая встреча, но парень уже понял, что король копий отличается от остального Чон Вэ Чона. На самом деле он даже испытывал некое любопытство по отношению к нему, ведь они оба использовали копье. Но сейчас не время об этом думать, и парень, оттолкнувшись от земли, увеличил между ними расстояние, направляясь в лес. До него было не близко, но для Сун Мина это пустяк. Он в мгновение очутился у леса, но не вошел в него, а встал напротив и вгляделся. Он ощущал некое неописуемое беспокойство внутри, а сухие, качающиеся на ветру деревья добавляли страха. Парень сделал глубокий вздох и вошел в лес. Что-то было не так. Первым, что почувствовал Сун Мин, была атмосфера, пропитанная волнением. Он ощутил это с первым же вздохом. Вокруг было темно, как ночью. Он точно знал, что сейчас еще день и должно светить солнце, но до этого леса оно совершенно не доходило. Поэтому была кромешная тьма, по которой брел Сун Мин. Он с легкостью преодолевал эту тьму, но все же ничего не видел. Звуков тоже не было, как бы он ни прислушивался. Он прошел глубже, и теперь даже не было того ветра, который переносил беспокойство, как и всякого рода ощущений. Не было абсолютно ничего. Магия. Ким Джон Хён был по-прежнему в этом лесу. Он не сбежал и продолжал ждать собирающийся напасть на него отряд. Чего же он хотел? Что за обряд он подготовил и что значит слова Джиниэлы о том, что он собирается стать не человеком? Долго думать не приходилось. Сперва нужно найти Скарлетт, но как-то странно. Отряд в 500 человек зашел в лес не так давно, но Сун Мин совершенно не знал, где их искать. «Я знаю все, что угодно, но вот в магии не силен», — заключил Хаджу. «Скучаю по Руби», — подумал Сун Мин и огляделся вокруг. Он не чувствовал чье-либо присутствие. У него возникло ощущение, что он действительно совершенно ничего не ощущает. Неужели настолько легко заглушить чувство того, кто достиг превосходства? Каким бы Ким Джон Хён ни был сильным магом, он в одиночку с таким не справится. Сун Мин присел и посмотрел вперед. Если чувства заблокированы, то возможностей понять ситуацию становилось значительно меньше. Он сконцентрировался на замерзшей земле, а если быть точнее, то на следах, оставленных поверх снега, совсем свежие, но их было немного. Будь это следы отряда, то их тут осталось бы не меньше 500, но это не так, их было всего лишь 10. Сун Мин поднялся с места и снова огляделся. Других следов нет. Парень был уверен, что пошел в лес в правильном направлении, но куда же они делись? Магия это или нет, но все подготовлено на уровне. И сделал это человек, предупредил Хаджу. И он был прав. Выдающийся черный маг. Даже Арбис не смог бы совладать с таким заклятием. Он покинул гильдию, забрав с собой гримуар, но подобная магия ему была не под силу. Гримуар для темного мага был смертельным ядом. Описанные в свитке заклятия настолько величественны, что черные маги могли о них разве что мечтать. Разумеется, это не значит, что они не могли использовать их. Описанная в гримуаре магия была густо сконцентрирована, из-за чего представляла собой опасность. Если темный маг все же решался использовать гримуар в своих целях, то должен был понимать, что это может стать последним делом в его жизни. Поэтому никто не рисковал и не использовал свиток, но Ким Джон Хён не такой. Он был уверен, что гримуар стал его повелением судьбы. Его контракт с королем был разрушен, и в отличие от других магов он был волен поступать так, как хочет. Более того, он получил часть магических сил короля, так что он не чувствовал особого напряжения при использовании гримуара. «Это не та магия, которая доступна простым смертным», — подумал он, опустив взгляд на лежащий рядом гримуар. Но Ким Джон Хёну это было под силу не потому, что он прибрал к рукам все, что было у Арбиса, а потому что он был человеком, но при этом обладал силой короля. Он рассмеялся. 3000 человек. Он собрал души 3000 человек для того, чтобы противостоять отряду, который шел на него. Ким Джон Хён уничтожил 7 деревень, чтобы собрать сердца для обряда, а заодно и огромное количество душ для применения магии гримуара. Души, собранные таким образом, не могли упокоиться и проводили время в мучениях. И Ким Джон Хён знал об этом. Но благодаря этим душам он превратил лес в подобие подземелья. Разумеется, он не мог сделать из леса идеальную его копию, но все же он постарался, и результат поражал. Отряд, пойдя в лес, тут же рассеялся. В одно мгновение их накрыла магия, и они думали, что идут в одном направлении, хотя двигались в совершенно другом. Ким Джон Хён огляделся по сторонам. В пространстве вокруг него было несколько щелей, сквозь которые он мог наблюдать за передвижениями отряда. Он сосредоточил взгляд на одной из таких дыр. «Разумеется, и ты тут!» Он увидел Сун Мина и рассмеялся. Судьба ли это, что они вот так вот встретились? Неужели Ким Джон Хён тоже вплетен в судьбу Сун Мина? Или сейчас создается новая временная линия? Ответа он не знал. Смертный просто не мог знать ответа на такого рода вопросы. «Ты пришел, чтобы спасти Скарлетт?» Он переместил взгляд на другую трещину, посмотрев на идущую вместе с наемниками девушку. Инстинктивно она понимала, что лес опасен. Она не знала, что именно задумал Ким Джон Хён, но явно что-то недоброе. В это место вовсе не хотелось приходить добровольно, хотелось сбежать. Именно этого всем сердцем и желала Скарлетт. Она была сильной личностью, но даже она ощущала беспокойство, витающее в воздухе. Если бы она только могла, то давно бы сбежала, даже если бы для этого пришлось убить главу Зеленой башни. Да, если бы только он был рядом с ней, то она бы не раздумывая прикончила его, разорвав тем самым клятву. Но его рядом нет. Как знать, может он уже мертв. Только вот способа проверить это нет. Не возникло бы никаких проблем, если бы она сбежала из леса, умри глава Зеленой башни, но вот если он жив, тогда она, нарушив клятву, погибнет. Черт. Она прикусила губу, осознавая, что находится не в очень хорошей ситуации. Сбежав, она умрет, оставшись, скорее всего, тоже. Вот бы был кто-то рядом, кто может помочь. Бесит, произнесла она раздраженно и вздохнула. Но что говорить, от разговоров ничего не изменится. Скарлетт посмотрела в затылки доберману и другим наемникам, идущих впереди нее. Как только они вошли в лес, их накрыла тьма, и она осталась только с ними. В этой тьме едва ли было что-то видно. Все ее поле зрения ограничивалось наемниками, с которыми они пришли. И, на самом деле, пугало ее это куда больше самого леса. «Зачем ты пришел сюда?» — громко спросила Скарлетт, но доберман и остальные не обернулись. Но не сделали они этого, потому что просто не слышали ее. В итоге она вздохнула и сосредоточилась на окружавшей их магии. Скарлетт не доверяла наемникам. Этот отряд, в отличие от других, обладал выдающимися навыками, а их командир, доберман, был наемником ССС ранга. В такой ситуации, когда на кону стоит жизнь, нельзя полагаться на незнакомцев, и доверять можно только разве что себе. Магия Скарлетт отличалась от той, что использовали другие волшебники, ведь она прошла через гору Муши. Она продолжала развивать свои навыки и после испытания, благодаря чему ей и удалось занять позицию главы башни. Сун Минон, наверняка, тоже в лесу. Он точно не мог меня бросить. Воспользоваться браслетом, она хотела была попробовать, но отвлеклась на кромешную тьму и полную тишину. «Идеальные условия для нападения», — подумала девушка. Хотя они и подготовились, но она понимала, что в такой обстановке может произойти все, что угодно. Идущие впереди нее наемники насторожились, но на самом деле их уровень не дотягивал до того, который бы позволил отразить любую атаку, да еще и в таких условиях. «А-а!» — завопил наемник, но из-за устройства леса этот крик слышал только он сам. Идущий впереди доберман резко остановился и обернулся назад. В этот момент Скарлетт предстала ужасная картина, как тело наемника оказалось разорвано каким-то зверем. Монстр пережевывал плоть, а оторванная голова упала на землю. Солдат больше не вопил. Стоило только остаткам его тела упасть на землю, как доберман что-то закричал и достал меч, а Скарлетт тут же приготовила магию. Но проблема заключалась в том, что это было не одно животное. Хотя они и не слышали, но по всей округе начали раздаваться человеческие вопли и вой приближавшихся во тьме монстров. Глава 244, ритуал 4. Когда из леса выбежал оскаленный пес, Сун Мин не растерялся. Он не доставал копье, а только направил в сторону монстра свой указательный палец, и на конце его руки взорвался черный туман. Из него вылетела фиолетовая линия и ударила в голову пса. Плотная кожа, регенерация, все это оказалось бессмысленно. Черный гром повергнул волшебного пса. Сун Мин не слышал ужасного крика. В лесу ничего не слышно. Появившиеся монстры не были для него помехой. Он находился на ступень выше всех, он – пожиратель. Сун Мин вызвал технику защиты, полностью покрывшую его тело. Не только магические псы, но и огромное количество монстров Ким Джон Хёна, включая зомби и химер, начали охоту на Сун Мина. Что касалось отряда нападения, находившегося в лесу, то они были ему неровня. Их просчет заключался в том, что они не пришли в лес вместе с Сун Мином. Если бы они не подозревали его и пришли все вместе, ничего бы не изменилось. Ллойд, тяжело дыша, поморщился. С тех пор, как он вошел в лес, он без передышки читал заклинания. Магия может сделать что угодно, ей нужно только достаточно времени для подготовки. Но ни магическая армия, ни наемники не могли позволить себе использовать много сил в таких условиях. Поэтому отряд из нескольких десятков магов объединился, и они использовали магию как единое целое. Пока одни атаковали, другие готовились, но они не ожидали подобного и постепенно их ряды редели. Они знали, что Ким Джон Хён тоже был подготовлен, но не ожидали, что настолько. Лес заставил всех разделиться. Такая магия не под силу человеку. Впрочем, ситуация Ллойда была немного лучше. Рядом с ним находился глава Зеленой Башни и Муримы. Если их и правда раскидало случайно, то ему крупно повезло. Но даже с такой удачей лес все еще был полон омерзительных тварей, которым невозможно противостоять. Даже у великого мага есть предел, и он не смог бы выстоять против такого количества монстров. Поэтому одни маги находились в защите и готовились, пока другие играли роль мишеней. Это самый ужасный расклад, который только мог случиться. Ким Джон Хён, маг, он лучше всех знает, как нужно убивать магов. Войска понимали это и собрали достаточную мощь, но этого было мало. Они находились на расстоянии, что не давало им возможности работать сообща. Отряд не смог проявить всю свою силу, и в итоге они оказались порознь. Ллойд мельком посмотрел на главу Зеленой Башни, и улыбка сошла с его лица, а взамен появилось выражение беспокойства. Они остались только с частью магической армии и священниками. В отличие от магов, жрецы не боялись. Они боролись со своим страхом верой, а химеры и монстры только злили их. Так они шли вперед. Священники без страха резали шеи монстров и бросались на них с боевыми криками. Архиепископ и другие кардиналы не двигались. Они сидели на коленях, но не из-за страха, они молились, а вокруг них переливался белый свет, разрушающий тьму. Чви Голь находился вместе с белым отрядом и армией Мо Ён. Они не собирались сбегать. Дэ Ун искал вошедшего в лес Сун Мина, а Мо Ён Чан следовал за отцом. Чви Голь же был больше занят поисками Скарлетт, чем убийством Ким Джон Хёна. Он и другие муримы под его руководством должны были схватить ее. Та Нахи оставила нападение и убегала. Она осталась с частью сумасшедших собак, и Ши Цу из отряда только что умер. Хоть он и был выдающимся наемником, появившиеся из тьмы зомби оказались ему не по зубам. Безголовый монстр Дулахан схватил Шиг Цу и огромной секирой разделил его напополам. С ума сойти! Дулахан был одним из сильнейших видов нечисти. Немного ниже, чем личи или рыцари смерти, да и он едва ли мог думать, но его физическая сила была на высоте. Не только Шиг Цу, но и другие наемники полегли от его секиры. Маги, которые были станахи, атаковали Дулахана, но безуспешно. Поэтому девушка не безрассудно сбежала. У нее была репутация наследницы семьи Тан, уверенной в своих силах, но даже ее атаки не наносили существенного урона гиганту. У нее просто не оставалось выбора, ведь она не хотела погибать здесь. Нет, она не хотела умирать и в другой ситуации. Танахи отчаянно хотела жить, поэтому она собиралась в последний раз бросить в гиганта кинжал и убежать. Но это оказалось не так уж и легко из-за торчащих из земли красных шипов. Танахи испуганно попыталась их убрать, но шипы не поддавались. «А-а!» – закричала девушка. Солдаты семьи Тан не смогли ей помочь, ведь они давно убежали. Дулахан уже стоял у нее за спиной. Конечно, Ахи и не заметила, как монстр подобрался к ней, до тех пор, пока кровь с секиры не капнула на нее. Но до того, как Дулахан успел отсечь ей голову, фиолетовая энергия отрезала ему руку, а безголовый монстр даже не мог закричать. Его секира рухнула возле Танахи. «А-а!» Еще громче закричала девушка. Стоявший рядом Сун Мин поморщился. Ахи завопила, увидев его, и снова намочила штаны. Он не знал, что девушка подначила главу священников, поэтому не испытывал к ней неприязни. Но он и не собирался ее спасать, он просто хотел кое-что спросить. Добив монстра, он подошел к Танахи, где глава Красной Башни. Девушка так долго кричала, что поздно пришла в себя. Она посмотрела на Сун Мина. Для нее он стал единственным спасением. «Что-что?» – послала ответный сигнал Танахи. Сун Мин мельком посмотрел на ее мокрые штаны и снова спросил. «Глава Красной Башни, Скарлетт, ты ее не видела?» «Я не знаю. Зря я тебя спас», – подумал Сун Мин и прошел мимо.